Глава 13. На улице начинало смеркаться. Теплый свет фонарей разливался по тротуарам, окрашивая запыленные стены домов мягкими оттенками янтаря. На обочине у дороги стоял Мерседес Колесникова, подогнанный Алексеем поближе к дому. Сам же водитель сидел за рулем и скучал, проверяя телефон. Вскоре прямо за ним припарковался другой автомобиль – черный седан, который Алексей сразу узнал в зеркале заднего вида. Из него вышел Дмитрий Теллер, элегантный, как всегда, и с легкой полуулыбкой на лице. «Привет!» – беспечно махнул он рукой, подходя к машине. «Что это вы здесь? Где Саня?» «Александр Михайлович тут». Отлучился по личным делам. Без задней мысли ответил Алексей. Сказал, что ненадолго. «Неужели?» Теллер приподнял бровь, будто это его удивило, но в глазах мелькнула тень иронии. Понятно». Он мог бы и сам позвонить или написать товарищу, но решил сделать поинтереснее. На секунду задумался, а затем добавил. «Сообщи ему, что я здесь. Нужно кое-что обсудить». Алексей набрал шефа и коротко объяснил ситуацию. Спустя несколько минут на крыльце подъезда появился Колесников. Его лицо выражало досаду и раздражение, но вместе с тем усталость последних дней. Он шагнул к авто и окинул взглядом друга. «Дима, что ты тут делаешь?» «Проезжал мимо, увидел твою машину». Теллер развел руками. «Стал переживать, может, что-то случилось, раз ты оказался в таком дешевом районе города». «Ничего не случилось», — отрезал Александр. «У меня личная встреча». «Личная, говоришь?» Дмитрий многозначительно прищурился. «Готов сделать ставку на то, что это та самая девушка». Колесников на секунду замер, будто решая, стоит ли отвечать, пока мужчина приближался. «И что?» «Я же переживаю за тебя, друг». Теллер нарочито медленно протянул ладонь и положил ему на плечо. «Сань, не стоит. Хочешь, найду тебе девицу из элитных кругов. Если тебе нужно снять напряжение, не утруждайся». Сухо перебил Колесников, не желая слышать продолжение фразы. «Что ты хотел?» «Расслабься. Думал узнать, как идут дела с клубом», — сказал Теллер все еще с легкой улыбкой. «Тебе помогли контакты, что я передал?» «Да, все под контролем», — бросил Саша и оглянулся на водителя, сидевшего внутри машины. «Ладно. Извини, если отвлек». Дмитрий слегка отступил, и Колесников твердым шагом направился к задней двери Мерседеса. В этот момент Теллер с любопытством поднял взгляд к светящемуся окну третьего этажа. Женский силуэт, склонившийся к подоконнику, привлек его внимание. Рита, выглянувшая наружу, машинально присмотрелась к двум друзьям у дома. Ее каштановые волосы отражали мягкий свет фонаря, и она, казалось, вовсе не торопилась скрыться. Нетипичная личность», — мелькнула в голове Теллера. Колесников хлопнул дверцей, и Дима заспешил к своему авто. Когда он сел в салон и тронулся с места, в его голове начали рождаться первые зачатки нового плана. Теллер подумал, что девушка, непонятно чем зацепившая внимание друга, может стать полезной фигурой в игре. Главное – не упустить момент, когда ее можно будет использовать. Колесников дождался, пока седан тронется с места, и проводил взглядом Риту, исчезнувшую из окна гостиной. Появившаяся мимолетная тревога сменилась сосредоточенностью. Теллер часто спрашивал про клуб в последние дни. Даже слишком. В голову стали закрадываться мысли, что, возможно, неприятности с клубом – это всего лишь ловкий ход, чтобы отвлечь его внимание от Маркова, которого все еще до сих пор не нашли. «В офис», – произнес он, уткнувшись в телефон. «Нужно проверить пару вещей. Да, Алексей, присматривай иногда, на всякий случай, за квартирой Маргариты Сергеевны. Что-то у меня нехорошее предчувствие, связанное с Теллером». «Конечно, Александр Михайлович». Водитель плавно вырулил на дорогу. Колесников, скрывая за показной сосредоточенностью накатывающее беспокойство, пробежался глазами по отчету, присланному этим утром. Цифры в документе не сходились с данными, что он видел ранее. Клуб приносил убытки. Но переживал Колесников больше за другое. «Либо кто-то хорошо прикрывается, либо...» Мысль оборвалась. В голове всплыло лицо Димы с его привычной вальяжной полуулыбкой. В офисе Колесникова встретил нервничающий ассистент. «Александр Михайлович, Марков все еще не выходит на связь. И тут пришел еще один отчет от аудиторов». Мужчина взял бумаги, пробежал глазами текст. Несколько строк выделялись особо. Операции, связанные с новым ночным клубом на окраине, велись через сложную цепочку контрагентов. И это выглядело подозрительно. На одном из документов мелькнуло знакомое название компании, которую он давно ассоциировал с Теллером. «Что это такое?» Его голос стал холодным. «Мы как раз проверяем. Компания Global Vision указана подрядчиком, но данные о владельцах скрыты офшорами». Global Vision была упомянута в том самом списке, который Дмитрий предоставил пару недель назад, уверяя, что это проверенные подрядчики. Александр нахмурился. «Сколько денег ушло через них?» «Почти 20 миллионов». Это почувствовалось, как удар в живот. Колесников почувствовал, будто кровь закипает. «Найдите мне всю информацию по этой компании. Кто подписывал договоры? Кто контактировал с ними? И что это за фирма, к черту?» Ассистент кивнул и выскочил из кабинета. Александр тяжело опустился в кресло. 20 миллионов. А ночное заведение открылось всего неделю назад. Теллер уверял, что эти проекты быстро начнут приносить прибыль, но теперь что-то подсказывало ему. Друг знал больше, чем говорил. Тем временем Дима вернулся в свой просторный офис в центре города. Он устроился в кресле, склонившись к ноутбуку. На экране высвечивались цифры и графики. С отчетом по клубу все было идеально, но это лишь внешняя сторона медали. «Костя!» – позвал он, и в комнату вошел молодой мужчина в сером костюме. «Все идет по плану?» «Да, Дмитрий Викторович, они даже не догадываются». Теллер усмехнулся. «Хорошо. Пусть Колесников думает, что проблемы в клубе связаны с Марковым. Время сыграет на нас». «А если он заподозрит что-нибудь?» «Не заподозрит. Пока наш друг отвлечен этой новой девицей, его мысли будут далеко от бизнеса». Теллер задумчиво посмотрел в окно. Образ Риты мелькнул в голове. «Хотя... на всякий случай начните собирать информацию о ней. Кто она, чем занимается? Я хочу знать все». Костя кивнул и исчез за дверью. Дима откинулся на спинку кресла. В его глазах плясал хитрый огонек. Если Колесников поймет, что происходит, будет уже слишком поздно. А девушка? Что ж, ее незапланированное появление может оказаться кстати.